Глава 19. Как Кенред, король мерсийцев, и Оффа, король восточных саксов, окончили жизнь в Риме в монашеском звании и о жизни и кончине епископа Вилфреда. В четвертый год царствования Осреда Кенред, с честью правивший некоторое время мерсийским королевством, отказался от трона ради еще большей чести. Он отправился в Рим во время понтификата Константина, принял постриг и стал монахом в апостольском городе, где оставался до конца жизни, занятый молитвами, постом и благотворительностью. Ему наследовал Кеолред, сын того Эдильреда, что был предшественником Кенреда. С ним отправился также Оффа, сын упомянутого уже Сигхера, короля восточных саксов. Он был столь достойным и прекрасным юношей, что весь народ умолял его остаться и принять царский скипетр. Он же, побуждаемый благочестием, оставил жену, земли, родных и отечество ради Христа и ради благовествования, чтобы получить во 100 крат более в этой жизни и в веке грядущем жизни вечной. Он также, достигнув святых мест в Риме, принял постриг, окончил жизнь в монашестве и сподобился лицезреть блаженных апостолов в небесах, о чем так долго мечтал. В том же году, когда они покинули Британию, в Инундальской провинции окончил свои дни прославленный предстоятель Вилфрид, бывший епископом 45 лет. Его тело положили в гроб и отвезли в его монастырь, называемый Инрип, где похоронили в храме блаженного апостола Петра с почестями, подобающими такому понтифику. Вернемся назад, чтобы кратко изложить некоторые события его жизни. Еще в детстве он имел добрый нрав и был не по годам разумен. Во всем он отличался такой скромностью и благоразумием, что взрослые любили и почитали его, словно он был одним из них. Достигнув возраста 14 лет, он предпочел монашескую жизнь мирской. Когда он сказал об этом отцу, ибо мать его уже умерла, тот одобрил благое намерение мальчика и всячески ободрял его в этом достойном начинании. Так он явился на остров Линдисфарн, где посвятил себя служению монахам, стремясь поскорее научиться жить в чистоте и благочестии, как они. Со своим быстрым умом он скоро изучил псалмы и многие другие книги, хотя он еще не принял постриг, но в полной мере был отмечен добродетелями смирения и послушания, которые куда важнее танзуры. За это его возлюбили как старшие монахи, так и его ровесники. Прослужив Богу в том монастыре несколько лет, он с его трезвым умом скоро понял, что традиционный путь благочестия, которому следовали скотты, не вполне совершенен, и решил отправиться в Рим, чтобы изучить там церковные и монашеские обычаи апостольского престола. Когда он поведал об этом братьям, они одобрили его планы и настояли на его исполнении. Тогда он направился к королеве Энфледе, поскольку она знала его, и именно по ее совету и настоянию он был принят в монастырь. Ей он поведал о своем желании посетить порог блаженных апостолов. Она восхитилась благими намерениями юноши и послала его к своему кузену, кентскому королю Эрканберту, с просьбой доставить Вилфрида в Рим. В то время архиепископом там был Гонорий, один из учеников блаженного папы Григория, глубоко преданный делу церкви. Некоторое время пытливый юноша провел в Кенте, прилежно изучая все, что видел, пока туда не прибыл другой юноша, упомянутый уже бископ или Бенедикт из знатного английского рода, который также стремился попасть в Рим. Король дал Вилфриду в спутники бископа и велел им отправиться в Рим. Когда они достигли Лугдуна, Вилфрида задержал епископ этого города Дальфин, в то время как бископ продолжил свое путешествие. Епископ был поражен разумными речами юноши, его красотой, трудолюбием и трезвостью суждений. Поэтому до конца пребывания он щедро снабжал Вилфрида и его спутников всем необходимым и даже предлагал дать ему в управление значительную часть Галлии, отдать в жены свою незамужнюю племянницу и сделать его своим приемным сыном. Вилфрид поблагодарил его за доброту к чужеземцу, но сказал, что он следует иным путем, ради которого оставил родину и отправился в Рим. Когда епископ услышал это, он отпустил его в Рим, дал проводника в дорогу, снабдил всем необходимым для путешествия и попросил, чтобы при возвращении в его страну он выбрал тот же путь. По прибытии в Рим Вильфрид, как и намеревался, день за днем посвящал молитвам и изучению церковных наук. Он сдружился с архидиаконом Бонифацием, святейшим и ученейшим мужем, который также был советником папы. Под его руководством он изучил по очереди все четыре Евангелия и узнал о правильном способе исчисления Пасхи, а также о многих иных церковных делах, неведомых в его стране. Проведя несколько месяцев в этих радостных занятиях, он вернулся к Дольфину в Галлию, где прожил три года, принял постриг и был так любим епископом, что тот хотел сделать его своим наследником. Этому помешала жестокая смерть епископа. Поистине, Вильфрида хранили для того, чтобы он стал епископом у своего народа, то есть у англов. Королева Балтхильда велела своим воинам казнить епископа. Вильфрид, как один из его клириков, последовал за ним к месту казни и вознамерился умереть вместе с ним, хотя сам епископ противился этому. Но когда палачи узнали, что он чужеземец из народа англов, они пощадили его и отказались предать смерти вместе с понтификом. Вернувшись в Британию, он стал другом короля Альтфрида, который всегда стремился соблюдать обеты и католические правила церкви. Узнав, что Вильфрид тоже католик, он тут же даровал ему 10 фамилий земли вместе под названием Станфорд, а потом и монастырь с 30 фамилиями вместе, именуемым Инрип. Сперва король дал это место тем, кто следовал обычаям скоттов, чтобы они построили там монастырь. Однако, после поставленные перед выбором, они предпочли покинуть обитель, чтобы не принимать католическую Пасху и другие правила Римской апостольской церкви. Поэтому он отдал монастырь тому, кто придерживался более верных правил и обычаев. В то время по приказу короля он был посвящен в сан в Инрипе, упомянутом уже епископом Гивиссеев Агильбертом. Так как король пожелал, чтобы муж таких знаний и благочестия постоянно находился рядом с ним, как его духовник и наставник. В скором времени, когда, как уже объяснялось, секта скоттов была изобличена и изгнана, Альтфрид, по совету и с согласия своего отца Освиу, отправил Вильфрида в Галлию, чтобы тот же Агильберт, теперь уже предстоятель города Паризии, посвятил его в епископы. Вильфриду тогда было 30 лет. Церемония посвящения прошла с большой торжественностью, и кроме Агильберта на ней присутствовало еще 11 епископов. Поскольку Вильфрид задержался за морем, по приказу короля Освию в епископы Эбарака был посвящен, как уже говорилось, святой муж по имени Хат. Он превосходно управлял церковью 3 года, а после удалился в Листингейский монастырь, и Вильфрид стал епископом всей Нортумбрийской провинции. Позднее, в царствовании Экфрида, Вильфрид был изгнан из епископства, и на его место, как уже было сказано, поставили других предстоятелей. Намереваясь отправиться в Рим и изложить свое дело апостольскому папе, он сел на корабль и был отнесен западным ветром во Фризию, где его с почетом встретили варвары и их король Альтгисль. Он проповедовал им Христа и, просветив многие тысячи их словом веры, омыл их от запятнавших их грехов в источнике Спасителя. Так он начал труд обращения, завершенный впоследствии с великим рвением преподобнейшим понтификом Христовым Виллибрордом. Зиму он провел в радости с этим новым Божьим народом, а после продолжил путешествие в Рим. Его дело было рассмотрено в присутствии папы Агафона и многих епископов, и сообща они решили, что он осужден несправедливо и достоин епископского сана. В то время папа Агафон созвал в Риме собор 125 епископов для осуждения тех, кто провозгласил, будто в нашем Господе Спасителе действует лишь одна воля. Он приказал Вильфриду занять место среди епископов и исповедовать свою веру, как и веру провинции и острова, откуда он прибыл. Узнав, что он и его народ придерживаются католической веры, собравшиеся решили поместить в деяния собора такие слова. «Возлюбленный Богом Вильфрид, епископ города Эборака, обратился к апостольскому престолу со своим делом и был очищен им от всех обвинений, высказанных и невысказанных, и приглашен судить на собор со 125 прочими епископами и исповедовал истинную и католическую веру всей северной части Британии и Ибернии, островов, населенных народами англов и бриттов, вместе со скоттами и пиктами, и скрепил это своей подписью». После этого Вильфрид вернулся в Британию и обратил провинцию южных саксов из идолослужения в веру Христову. Также он послал проповедников слова на остров Векту. Во втором году Альтфрида, наследника Экфрида, он по приглашению короля вернулся в свое епископство. Однако 5 лет спустя он вновь был обвинен и изгнан королем и несколькими епископами. Отправившись в Рим, он получил возможность защитить себя перед папой Иоанном и многими епископами в присутствии своих обвинителей. Общим согласием было решено, что обвинения против него, по крайней мере, часть их, были ложными. Папа написал королям англов Эдильреду и Альтфриду и велел им вернуть Вильфриду епископство, поскольку он был несправедливо обвинен. Его оправданию во многом помогло чтение деяний собора блаженной памяти папы Агафона, во время которого Вильфрид был в Риме и восседал на совете с епископами, как уже было сказано. Когда по приказу апостольского папы деяния собора несколько дней подряд зачитывались перед знатью и большой толпой народа, они нашли там такую запись. «Возлюбленный Богом Вильфрид, епископ города Эбарака, обратился к апостольскому престолу со своим делом и был очищен им от всех обвинений, высказанных и невысказанных». И так далее, как приведено выше. Когда это прочли, все слушатели изумились и после окончания чтения стали спрашивать друг друга, кто таков этот епископ Вильфрид. Тогда советник папы Бонифаций и другие, видевшие его во времена папы Агафона, сказали, что это епископ, неправедно обвиненный своими собратьями и пришедший недавно в Рим искать справедливости у апостольского престола. «Этот человек, — сказали они, — давно еще являлся сюда по такому же поводу. Тогда блаженной памяти папа Агафон быстро разрешил дело и спор между двумя сторонами и вынес решение, по которому лишение его кафедры было незаконным. Папа удостоил его такой чести, что велел присутствовать на совете епископов как мужу нерушимой веры и честной души. Услышав это, они склонили папу объявить, что такой славный муж, бывший епископом почти 40 лет, не может быть осужден, но должен вернуться к себе с честью, полностью очищенный от всех обвинений. Когда он по пути в Британию достиг Галлии, ему внезапно стало плохо и делалось все хуже, и в конце концов он не мог уже ехать верхом, и слугам пришлось нести его на носилках. Он добрался до гальского города Мельда, где пролежал как мертвый 4 дня и ночи, лишь слабым дыханием возвещая, что он еще жив. Все эти 4 дня и ночи он провел без пищи и питья, не говоря и не слыша, а в начале 5-го дня очнулся и сел, словно восстав от долгого сна. Открыв глаза, он увидел вокруг себя братьев, которые пели псалмы и плакали. Тогда он тихо вздохнул и спросил, где священник Акка. Акка немедленно пришел и увидел, что больному лучше, и он может говорить. Вместе со всеми братьями он пал на колени и вознес хвалы Господу. Некоторое время они сидели и говорили с трепетом о высшем суде. Потом он попросил всех выйти и сказал священнику Акке: «Я только что видел устрашающее видение, о котором ты должен услышать, но держи это в тайне, пока будет на то Господня воля. Передо мной предстал дивный обликом незнакомец в сияющих одеждах, который возвестил, что он архангел Михаил, и добавил: «Я послан спасти тебя от смерти, ибо Господь даровал тебе жизнь в ответ на твои молитвы и слезы твоих учеников и братьев, а также по заступничеству его блаженной матери, Преснодевы Марии. Я говорю тебе, что ныне ты исцелишься от своей болезни, но готовься, ибо через 4 года я вновь явлюсь к тебе. Ты вернешься на родину, получишь большую часть отнятых у тебя владений и окончишь свои дни в покое и мире». Так епископ выздоровел, и все, узнав об этом, возрадовались и вознесли хвалы Богу. Он продолжил путь и вскоре прибыл в Британию. Прочитав письма папы, архиепископ Бертвальд и Эдильред, который был королем, а после стал аббатом, с готовностью приняли его. Эдильред велел Кенреду, которого он сделал королем вместо себя, жить с епископом в дружбе, и тот послушался. Альтфрид, король Нортумбрии, не хотел пускать его обратно, но он прожил недолго, а при его наследнике Осреде на реке Нид был созван собор, и его участники, выслушав обе стороны, решили вернуть ему епископство в его церкви. Там он жил в мире 4 года до дня своей смерти. Умер он в своем монастыре в провинции Ундаль, которым тогда управлял аббат Кутбальд. Братья отвезли его в первый его монастырь Инрип и похоронили в храме блаженного апостола Петра на южной стороне от алтаря, как уже говорилось. Над ним была начертана следующая эпитафия. «Вместе покоится этом великого Вильфрида тело, храм сей воздвигшего ради любови Господней и освятившего именем благословенным Петровым, кому сам Христос дал ключи от небесного царства. Храм сей он в пурпур и злато одел, водрузив на вершине знак триумфальный креста, что сверкает металлом. Также для храма Евангелий он изготовил 4, златом расписанных, как подобает святыне, и в золотые оклады одетых искусной работой. Праздник пасхальный приведен им в должный порядок, по католическим правилам, что нам отцы завещали. Верный догматам ошибки изгнал и сомнения, и свой народ научил истине, скрытой в обрядах. В этих стенах он взрастил рой достославных монахов, как пчеловод воспитал их и правила дал поведенья, установление блаженных отцов передав по наследству. Дома и за морем много тревог претерпевший великих, 15 годов он нес предстоятеля жребий. И, наконец, отдохнул, воспарив к светлым радостям неба. Даруй Иисусе и нам, пастыря нашего, участь.